Глава 39. Проблема нарисовалась в полный рост, когда до шлюза оставалось пара часов плавания, а гиганта Хайдер и не собирался от меня отставать. Он все время плыл рядом, и я не знал, что с этим делать. Вести его к бездне было слишком рискованно. Не для того я его спасал, чтобы какие-то ленивые ныряльщики убили и присвоили себе все хорошее, что в нем имелось. Остановив корабль, я стал думать, как его отвадить, чтобы он не стал добычей ныряльщиков. «И запись журнала ведь ведется?» — спросил я, вспомнив об общении китов на своей родине. «Конечно, капитан. Полный спектр сообщений, распоряжений, работы системы и всей телеметрической информации, которая доступна». «Отлично. Воспроизведи сейчас тот сигнал, который он посылал, когда мы пытались уплыть от его тела. Только громкость убавь, а то все автогетны сплывутся сюда». «Включаю запись, капитан». В воде от моего корабля раздалось негромкое «Уи-у-у-у-у-у-у-у». Плывущий рядом гигант содрогнулся телом, когда его услышал, и ответил другим звуком. «Ин-ни-и-у-н-на». «Еще раз повтори и чуть громче», — попросил я ИИ. Тот все исполнил. Гигант повернулся, попытался подплыть ближе. Но каждый раз, когда он это делал, я увеличивал громкость сигнала. Пока он, наконец, не понял, что чем дальше от меня находится, тем тише звук, который издает интересующий его корабль. Когда я увидел, что он вроде стал понимать, чего я хочу, направил корабль к базе, каждый раз пугая гиганта записью, стоило ему последовать за мной. Гиганта Хайдер оказался действительно смышленым, так как внезапно повернулся и резко скрылся на глубине, оставив меня одного впервые за эти сутки. Дабы убедиться наверняка, я еще несколько раз сканировал местность, удостоверяясь, что его нет рядом, и только после этого дал полный ход к базе. Мне не терпелось посмотреть, сколько же галладиума я достану из кассет эсминцев, аквагетнов, и узнать, окупился ли в целом рейд, ведь помимо потраченного топлива, я расстрелял весь боезапас, который стоил весьма и весьма недешево. Поэтому первым же делом, едва корабль причалил к пристани и слил гель, я бросился в грузовой трюм, чтобы посмотреть объем добычи. Да, конечно, модули и орудия аквагетнов можно было продать за хорошую цену и, возможно, даже окупить потраченные на них боеприпасы, но вот принести прибыль они точно не смогли бы. Так что пришлось воспользоваться меньшей версией плазменного резака, чем тот, который я использовал, работая в батискафе. И, потратив на вскрытие кассет чуть больше времени, наконец увидел и взвесил добычу. 62 килограмма с мелочью. Пусть я не нашел труп гиганта Хайдера, как того хотел. И даже более того, вернул одного из них с того света, но все равно рейд и все траты окупились с лихвой. Возбужденно потирая руки, я присел на одну из деталей эсминца аквагетнов. В голове всплыла мысль, которая посещала меня и ранее, когда я в прошлый раз вернулся после удачного погружения. «Как вывести с планеты галладиум? Может, стоит обратиться к глубинщикам?» — думал я, перебирая варианты. «Или самому выйти на пилотов?» Оба способа были плохи. Я не знал никого из фракции глубинщиков, к тому же не факт, что с ними не произойдет того же, что и с крестонцами. А мне нужно вывести всего-то 15 килограмм. Разговор с пилотами тоже казался малореализуемым, так как с незнакомым ныряльщиком, который предлагает откровенную контрабанду, никто из них связываться не будет. Я уж точно послал бы лесом, если бы ко мне подвалил незнакомец и предложил подобное. В общем, на текущий момент у меня оставался только один вариант, который был связан с грабительскими расценками приема галладиума на Хаторе. Здесь я продавал его по 5000 кредитов за грамм, а на черном рынке его же придется покупать по 10 тысяч. Переплачивать в два раза за товар, который лежит у меня прямо под ногами, крайне не хотелось. Но, похоже, выбора и правда не оставалось. Тяжело вздохнув, я подошел к модулю связи, что установили мне недавно, и набрал единственный контакт, который там был забит. «Слушаю вас», — почти сразу ответил знакомый мне менеджер. «Помнится, вы говорили, что если у меня найдется что-то дорогое, то мы можем заключить неплохую сделку», — поинтересовался я у собеседника. Его глаза мерцнули, но он осторожно поинтересовался. «Насколько дорогое?» 60 килограммов кристаллов достаточно, чтобы привлечь ваше внимание?» «Вполне», — тут же кивнул он. «Буду у вас в течение часа». «Жду». Когда приехал менеджер торговой федерации, оказалось, что такую большую партию товара, как у меня, он с удовольствием возьмет за те же 5000 кредитов за грамм, что и при обычной приемке. Но за то, что лично он сдаст ее на склад корпорации, ему полагался бонус в виде 5% от объема. Этими-то деньгами он и предлагал мне поделиться, если я буду действовать через него. Едва я открыл рот о договоре, чтобы меня в очередной раз не кинули, он тут же предложил все оформить официально, поскольку это была стандартная практика менеджеров, тесно сотрудничавших с фракциями. Ну а то, что подобная сделка будет проводиться лишь с одним ныряльщиком, никак и нигде в правилах не оговаривалось. Так что, подписав договор, он поставил на нем личную печать как представитель торговой федерации и пообещал сегодня же прислать грузовую платформу с охранниками, которая заберет груз. Поскольку я все еще сомневался в подписанном документе, то позвонил на прямую линию корпорации, номер которой был в прямом доступе в Галанете, и попросил посмотреть, законен и действителен ли заключенный контракт, а также настоящая ли печать на нем стоит. После 5 минут проверки меня заверили, что сделка настоящая, и более того, поскольку я обратился на линию торговой федерации лично, они теперь проследят за тем, чтобы все прошло без проблем, ведь сумма, которая в нем фигурировала, была настолько велика, что мне готовы были выделить персонального ассистента, который бы сопровождал сделку. Вежливо отказавшись, я ответил, что хотел лишь выяснить, не подставит ли меня в очередной раз. «Похоже, я, вопреки всему, стану миллионером». Не веря сам себе, я произнес это вслух и, словно боясь сглазить, закрыл ладонью рот. «Посмотрим, что будет дальше, ведь нужно будет еще запросить у шаханцев доступ на черный рынок, который они мне обещали. Найти продавцов Галладиума, да к тому же проследить за тем, что тот кодер, занимающийся для меня расшифровкой кода гетнов, получит груз кристаллов. Только после этого я могу вздохнуть свободнее, и, наконец-то, моя эпопея с Хатором закончится. Можно будет, имея деньги, путешествовать по галактике, о чем я мечтал еще с тех пор, когда гетн жил у меня в голове. С этими мыслями я стал ждать грузчиков, которые заберут Галладиум. Сразу после его доставки на склад торговой федерации мне должны были перевести деньги. Как только на счет упало чуть больше 330 миллионов кредитов, я тут же развернул бурную деятельность. Написал шаханцу про обещанный доступ, почти сразу получив от него ссылку на создание аккаунта для черного рынка ХДС с рекомендацией. Отправил в ответ благодарность и заодно заказал на 3 комплекта боезапаса, поскольку оказалось, что тот улетучивается с поистине космической скоростью. Так что иметь у себя на складе резерв, который можно погрузить сразу, не дожидаясь прибытия следующего грузового корабля, было весьма разумно. Следующим шагом была регистрация аккаунта и поиск продавцов Галладиума. Искать долго не пришлось. Их оказалось всего 6 на весь рынок. И запросив у одного 15 килограмм кристаллов, я довольно быстро получил подтверждение, что сделка возможна. Для этого мне нужно было внести аванс за поставку, и когда в назначенное время прибудет груз, я, проверив, что с ним все в порядке, переведу остаток. Такая схема работы меня полностью устраивала. Так что мы заключили с анонимом, чье имя было лишь набором цифр, как, впрочем, и мое, сделку. Осталось только дождаться прибытия груза в место, из которого я его заберу. Я указал необитаемую звездную систему, до которой смогу без проблем долететь с планеты Варгов. Если возьму одну из миссий 5-го ранга, на которые сейчас шел набор пилотов. Вспомнив о том, что игровые условности Варгов ограничивали передвижение игроков Земли, я тут же отправился обратно на черный рынок и стал просматривать его на наличие продажи документов гражданина Харасанской Демократической Республики. Оказалось, что это вообще легальная процедура. Тут лишь были посредники, которые брались оформить все документы и необходимые справки на конкретной планете, входящей в состав республики, торговавшей своим гражданством. Конечно, чаще всего это были не сильно развитые планеты или системы, таким образом пополнявшие свой скромный по космическим меркам бюджет. Но, тем не менее, взнос от желающего получить гражданство был весьма впечатляющим. И чем более развитой была планета, тем больше сумма. Я не стал слишком привередничать и, выбрав средний ценник, остановился на неизвестной мне планете Агенбар, которая предлагала свой ID гражданина за 5 миллионов кредитов. Выйдя на посредника, предлагавшего свои услуги по оформлению без приезда на планету, я заключил с ним сделку. Он брался подготовить и оформить документы как можно быстрее. Я же платил за это премиальные, причем при разговоре особо подчеркнул, что проверю все полученное во всех возможных государственных и налоговых структурах галактики, поскольку мне нужен был чистый ID без всяких мутных схем. Правда, он тут же предупредил, что в таком случае мне придется платить налоги в казну этой планеты, поскольку за каждую совершенную после обретения гражданства легальную покупку или продажу я обязан буду отчитываться. Меня это не испугало, так что я согласился и особо подчеркнул важность прозрачности своего нового гражданства перед законом. Он ответил, что такое сделать даже проще, чем если бы пришлось укрывать мой бизнес, и обещал закончить все за несколько дней, связавшись, когда все будет готово. И мне останется только оплатить взнос в бюджет планеты. Закончив разговор с посредником, я позвонил в следующее место, в котором хотел поинтересоваться о возможном способе обеспечить безопасность своему родному телу. Начав ворочить большими деньгами, я сильнее озаботился вопросами собственной безопасности. К тому же у моей любимой корпорации появилась новая услуга, которую они сейчас активно рекламировали. «Компания «Сохрани жизнь». Меня зовут Оргелос. Чем могу помочь?» С сияющей улыбкой ответил представитель расы Игоритан, с такой пышной длинной бородой, что опускалась она до самой груди. «Добрый день. Я давно являюсь вашим постоянным клиентом и недавно увидел рекламу нового продукта. Можете рассказать о нем подробнее, пожалуйста?» Вежливость и еще раз вежливость. Козел тут же расплылся в улыбке, обнажив острые зубы, и стал со скоростью турболазера выдавать информацию.